«Иного не дано», — философски изрек Даниэль. «Других женщин в нашей команде нет. Придется потерпеть». Вшестером они вышли на небольшую площадь перед гостиницей. Дождичек прекратился. В дымно-серой завесе над головами появились голубые проплешины. «Кажется, мы сегодня...» — начала Лу. И вдруг застыла с открытым ртом. Даниэль проследил за ее взглядом и тихонько охнул. Из подкатившего к гостинице красно-белого автобуса вывалилась шумная компания, судя по всему, еще какая-то делегация. Несколько человек уже покинули салон, и среди них вальяжный, осанистый мужчина с роскошными седоватыми бакенбардами. «Не может быть!» — стиснул Даниэль безжизненную руку Лу. Совпадения бывают самые невообразимые, а поразительное сходство людей обыграно во множестве повествований и фильмов. Но если стоявший возле автобуса человек не загадочный Дэнаский лорд, то более удачного двойника было бы не сыскать. Почувствовав, наверное, устремленные на него взоры, тот повернул голову. Собой он владел явно лучше, чем Лу или Даниэль. Ни таращиться, ни охать не стал. Лишь на долю секунды брови его дрогнули, и на лицо набежала тень удивления. И тут же повернулся к ним спиной. Но и мгновенного его замешательства хватило, чтобы отпали всякие сомнения. Это не двойник. «Да что случилось, черт побери?» — спросил Джозеф, недоуменно переводя взгляд с Даниэля на Лу. «Вон тот в желтом плаще с бакенбардами, дружок Дэна Ли», — сказал Даниэль. «Мы с Лу встречались с ним в доме ее дяди 3 дня назад». «Вы ничего не путаете?» — засомневался Джозеф. «Нет». — насупилась Лу. — Я бы его из миллиона узнала, даже без этих зарослей на лице. — Ну и что? Джозеф невесомо провел ладонью по ее плечу. — Почему вы так испугались, Лу? Мы же с вами, и в обиду вас хоть 1000 дядиных дружков не дадим. — Сама не знаю, — вздохнула Лу. «Боязно мне что-то». «Долго мы будем здесь торчать?» — капризно спросил Пол. «Скучно делается». «Вы идите, я вас догоню», — подал голос Бенджамин. «Чего вдруг?» — не понял Даниэль. «Идите, идите», — не стал ничего объяснять тот. «Так надо». Расставшись с Бенджамином, они спустились к наклонной, центральной, похоже, ростовской улице, застроенной невысокими, разномастно выкрашенными домами. Бенджамин вскоре догнал их, рассказал, что побеседовал с водителем автобуса. Пассажиры его оказались тоже участниками слета из Польши и Франции. Мужчина с бакенбардами, приметный очень, шофер обратил на него внимание. Поляк. «Это что-нибудь меняет?» — спросил Джозеф Лу. «Не знаю», — нахмурилась та. «Во всяком случае, не врал, значит, когда мы его связывали. Грозил, что у него дипломатическая неприкосновенность». «Вы его связывали?» — сбился с шага Джозеф. «Пришлось». Снова вздохнула Лу. «Расскажете?» «Расскажу», — пообещала Лу и взяла его под руку. Даниэль шел сзади, иронично поглядывал на странную парочку. Макушка Лу